Глава 6. На момент активных действий мой мозг вопросами «на кой черт встреваю?» и «почему действую именно так?» не озадачивался. Когда процесс запущен, все внимание должно быть задействовано для эффективного выполнения поставленной задачи. В моем случае – освобождение командирской вдовы и дочери от явно навязчивой и нежеланной опеки охраны, что была нанята третьим лицом и без их согласия. Подобное однозначно противозаконно. Но уже по факту свершившегося побега осознание создавшегося положения все же посетило меня. Ведь со стороны все выглядело как похищение мною вдовы и ребенка, причем в наглую прямо с поминок. И Громов названивал мне так настойчиво, наверняка желая спросить, какого хуя вообще? А у меня-то четкого ответа пока и не было. Я всяких непоняток терпеть не могу, так что, невзирая на явное недовольство самой Инны, ответить ей на мои вопросы придется. Потому как это ее желание рваться куда-то без денег и документов, лишь бы сбежать, выглядит подозрительным, мягко выражаясь. За каким бы чертом бежать куда-то, по словам девочки, далеко-далеко, вдове весьма состоятельного человека, каким и был на момент кончины Петрович. И что это за властная Танька, что позволяет себе хозяйское поведение? Ну ладно, была она помощницей командира. Фиг с ним, спал он с ней. Тот командир у нас был настоящим мужланом. Армейским сапогом с чисто потребительским отношением к месту бабы в жизни мужчины. Он не стеснялся всегда впрямую говорить нам, особенно под шофе, что жена, она жена и есть, дом блюсти, детей обихаживать, до самого его. То бишь хранительница очага, которому любой нормальный мужик все равно возвращается, где бы ни рыскал. А остальные бабы, ну, они остальные и есть. Они у нормального мужика типа имеют место быть всегда. Как раз потому, что мужик и нормальный. А такая чушь, как какие-то там бабские чувства по поводу отведенного или доставшегося в этом положении вещей места, его ничуть не занимали. Яков Петрович у нас был человек в этом смысле той самой пресловутой старой закалки, у которых главный лозунг «бабам слова не давали». Но вот тогда получается полная белиберда. Жена Инна, а ведет себя по-хозяйски какая-то левая Татьяна. Еще и обижает законную супругу по заявлению дочери. Да хрен подобное командир позволил бы. Потому как, опять же, смотри выше. Жена, она, конечно, должна понимать и терпеть, но она жена законная. А любовница и помощница ей ни разу не чета. Но на пустом месте так наглеть женщина не стала бы. Значит, почву под ногами имеет какую-то. Опять же, беременна она от кого? Короче, разбираться надо во всем однозначно. Погоня нас потеряла и отстала еще в городе. Но я все равно поглядывал в зеркала, а потом и вперед на трассу, пока тряслись к ней. Но ничего похожего на перехват не наблюдалось. Так что, немного выждав, я вырулил на асфальт. Посмотрел в зеркало заднего вида на своих пассажирок. Еще недавно они тихонько разговаривали, а теперь примолкли. Девочка устроила пушистую головешку на коленях у Инны, которая нежно поглаживала малышку по волосам. Внезапно я нарвался на взгляд ее поразительно зеленых глаз в отражении и буквально порезался о него. Опять по нервам рванул шокирующий импульс, прошивший от макушки и мигом вздыбившегося затылка и выстреливший в пах, да и застрявший там по большей части, хоть и до ступней докатилось. Долбануло так, что я себе чуть язык не прикусил, сжав зубы, и вынужден был заерзать на сиденье. Но не поправлять же в открытую в самом деле, налившийся с какого-то хера за пару вдохов тяжестью член, что сразу начал причинять массу неудобства. Очень, бля, все это сейчас уместно. И сама это моя реакция на женщину, и необходимость бороться с этим безобразием. И терпеть реально болезненные ощущения. Самое же время и место напомнить о своем у меня существовании. Мудила лысоголовый. «Ка!» Из горла вырвалось хриплое карканье, и пришлось его прочистить. «Как вы?» Надеюсь, она ничего такого в моих глазах голодных не заметила. Вот же позорище будет-то. И так вон вся напряженная, а тут еще заподозрит, что... Что, бля? Бросился помогать, потому как рассчитываю на расплату. В виде повторения той ночи. Вполне может ведь надумать. Это ведь я, козлище похотливый, отстрелялся тогда, и ни черта пьянь поганая не помню. Она ведь помнит все. Ей было действительно хорошо со мной, как Громов болтал. Или и помнить там нечего. Что я мог-то, ужратый в говнище? Снова придушила стыдом, и я постарался больше глазами с ней не встречаться. Нюська заснула. Шепотом ответила мне женщина. Она так устала и перенервничала. И можно на «ты»? Хорошо. Согласился я. А ты нет? Я за последнее время, похоже, привыкла жить в таком состоянии. Ответила она еще тише, как если бы не очень хотела, чтобы я ее услышал. Ты хотел что-то выяснить. Я открыл рот, но тут же и закрыл. Сука, я ведь не знаю, с чего начать. С извинений за прошлое? Или это прям днище будет напоминать о таком женщине? Да еще и признаться, что ничего не помню. Типа и не было этого эпизода для меня, высморкался и не заметил. Говорить стоит только об актуальной прямо сейчас ситуации. Но тут тоже с чего начать? Потребовать выкладывать все как есть? Право какое имею. Спросить первым делом про эту Татьяну. А не пошлет ли Инна меня? Какой женщине приятно откровенничать о левых связях мужа? Да и стоит ли считать достоверными сведениями те, что сообщит одна соперница о другой? Когда это бабы-врагини не пытались демонизировать оппоненток? А вот ведь фигня какая. Я уже и забыл, каково это. Сомневаться и выбирать слова и темы в обществе женщины. Потому как это общество в последние годы и приключалось у меня крайне редко. Да и женщины были не для разговоров. Видать, потому и реакция эта дебильная вылезла. Еще и Гром, гад такой, напомнил о стыдном и интимном. А этим и воображение, что у меня есть, оказывается, разбередил. А теперь сиди, Илюха, и давись виной и похотью напополам. И попытками вспомнить подробности извилины сворачивай. Себя же этим распаляя все больше. «Успеется», — мотнул я головой. «Разговор серьезный не на 5 минут. И за дорогой мне следить нужно, а вам... тебе». Дух перевести, успокоиться и отдохнуть. «Спасибо тебе, Илья, за то, что спас нас». «Ну, прямо-таки и спас, всего лишь увез». «Этим и спас, нас бы добровольно не отпустили». Развить тему не позволил очередной звонок сотового, и, глянув на экран, я убедился в том, что характер моего друга Грома ни черта не поменялся. Если ему что вздрючилось сделать или узнать, то долбиться он будет с таким упорством, какому позавидовал бы тот самый баран из поговорки. Смирившись, я таки ткнул в зеленую трубку и торопливо прижал телефон покрепче к уху. «Горе!» Вопреки моему ожиданию, Никитос не заорал. А походу сначала хотел убедиться, что на проводе именно я. «Ну, как там все прошло?» Решила не давать ему шансов развопиться я. На заднем плане у него были музыка и гул голосов, причем подозрительно напоминавшие наши обычные сборища. Я даже кое-кого из мужиков, кажется, узнал. «Смотря что ты имеешь в виду». Снова удивил меня спокойствием мало к нему склонный друг. «Само собой, тот движняк, что я тебя попросил затеять. Никто хоть не пострадал всерьез, в смысле?» «Я так понимаю, что ты все же дурак». И Инка с девчонкой с гулянки не сами с собой рассосались. Не поддался на мой маневр уклонения друг. «Никитос, и прямо сейчас они с тобой!» — продолжил он, не слушая меня. И только после моего молчания в ответ рявкнул. «Поздравляю, горе! Ты конченый дебил, бля!» «По какому поводу такое заявление?» Не обиделся я нисколько. Что, за нами ментов пустили?» «Кого? Схерабы?» «То есть шум поднимать не стали? А обо мне кого-нибудь расспрашивали?» «Да что за приебнутые вопросы, Илюха?» «Тебя что, эта паучиха уже покусать успела?» «Кто и кого о тебе пытать должен был?» «Татьяна и охрана». «Ясно, походу ты диалог со мной вести не намерен». «Допрос у нас, сука!» «Гром, не бесись, я все объясню, когда сам все понимать четко буду. А пока мне информация нужна». Никитос гневно посопел в трубку, но сдулся. «Танька, эти дохера деловые люди в черном. Съебались, как только я кипиш устроил». «Ну, может, плюс-минус минут через пять после тебя», — ответил он уже гораздо спокойнее. «Они даже встревать и разнимать драку не стали, просто свалили и все. Зато те гондоны в костюмах развонялись вовсю. Типа с такими, как мы, и мы за одним столом сидеть стрёмно. Их личная охрана набежала, помяли мы с ними друг друга чуток, да и свалили они на этом. А мы с мужиками дальше сидим, командира поминаем. И мне теперь пиздец, как хотелось бы узнать, с чего это я в глазах наших выгляжу как полный долбоеб после этого психологического финта ушами?» «Так, шум не подняли, типа там мужики, караул, командирскую вдову похитили. И ментов не привлекли, то есть однозначно никакого официального хода делу давать не собираются. Наоборот, все по-тихому провернуть им надо, выходит». «Будто это для тебя в новинку!» — фыркнул я, припомнив, каких только фортелей не устраивал гром по синьке. «Да пошел ты, друг еще называется! Сам замутил что-то, а меня как лоха в темную используешь!» «Мужик, не бесись, так надо было, и это...» Я покосился на Инну через плечо, нарвался на ее новый пристальный взгляд и даже головой дернул, вырываясь из мигом начавшего затягивать в него морока. «В ближайшее время, возможно, подвалят обратно эти парни крепкие и Татьяна. Станут обо мне справки наводить, ты предупреди наших, чтобы про мой дом деревенские не трепали. Пусть вон идут в городской квартире, двери целуют, если что». «Горе!» «Никитос, клянусь, как только мне будет что тебе сказать, я сразу на связь выйду». «Да хрен тебе, Илюха, чтобы я тебя оставил в лапах этой ведьмы, а потом и тебя хоронил. Вон, только пересеклись, и ты уже по уши в говне каком-то». «Да кончай ты это». «Сам кончай, я приеду». «Не вздумай, дурачина. За тобой же следить могут и, скорее всего, будут. Как только сложат 2 и 2, и зачем ты бучу в ресторане поднял?» «Что за ебанутые шпионские игры, горе?» «Ну, не еба... дурнее твоих мистических загонов. Все, мужик, на созвоне».